Надсмотрщики принялись бегать вдоль колонны. «Вправо! Быстро вправо, кому говорят! Встречную полосу освободить! Равнение в строю! Кто выйдет из строя, стреляю без предупреждения!» «Да это же разбомбленные!» — затараторил вдруг Вернер жарким шепотом. «Это люди из города! Это беженцы!» «Беженцы? Беженцы!» — повторил Вернер. «По-моему, ты прав!» — Левинский прищурил глаза. «Это действительно беженцы! Но на сей раз немецкие беженцы!» Это слово мгновенным шепотом понеслось вдоль колонны. «Беженцы! Немецкие беженцы!» Это казалось неслыханным, но это было так. Годами они побеждали в Европе всех. Годами люди в страхе уходили от их наступающих армий, а теперь вот сами они в собственной стране вынуждены спасаться бегством. Это были женщины, дети, пожилые мужчины. В руках они несли узлы, сумки, саквояжи. У некоторых были небольшие тачки, на которые они нагрузили свой скарб. Удрученные, понурые, они шли друг за другом беспорядочной толпой. Оба шествия почти поравнялись друг с другом. Внезапно стало очень тихо. Слышно было только шарканье ног по асфальту. И тут, хотя не было сказано ни слова, колонна зэков начала вдруг преображаться на глазах. Они даже не переглянулись. И все же будто кто-то отдал этим смертельно усталым, полуголодным, оборванным людям некую беззвучную команду и словно искра воспламенила их кровь, пробудила их разум, током пробежала по нервам и мускулам. Спотыкающаяся колонна перешла на строевой шаг. Ноги поднимались сами, гордо вскинулись головы, строже и суровее стали лица, а в глазах вспыхнула жизнь. «Отпустите меня!» — прошептал Гольдштейн. «Не дури! Отпустите меня! Ненадолго! Пока они вон не пройдут!» Они его отпустили. Он пошатнулся, но стиснул зубы и собрался с силами. Левинский и Вернер прижались к нему плечами, но могли бы и не поддерживать. Он шел, хоть и зажатый между ними, как в тисках, но сам, закинув голову, надсадно дыша, но он шел сам. Вялое шарканье ног сменилось теперь ровным и мерным топотом. В колонне был отряд бельгийцев и французов. Была маленькая группа поляков. Все они тоже чеканили шаг. Колонны, наконец, поравнялись. Немцы брели в близлежащие деревни. Поезда не ходили, вокзал был разрушен, вот и пришлось им тащиться пешком. Несколько штатских с рукавными повязками СА направляли шествие. У женщин вид был усталый, дети плакали, мужчины смотрели прямо перед собой. «Вот так же мы уходили из Варшавы», — тихо прошептал поляк за спиной у Левинского. «А мы из Льежа», — подхватил бельгиец. «А мы из Парижа также. А нам было хуже, гораздо хуже. Нас-то они совсем по-другому гнали. Они почти не чувствовали злорадства, и ненависти тоже не было. Женщины и дети повсюду выглядят одинаково. А от ударов истории куда чаще страдают невинные жертвы, чем истинные виновники. В этой усталой толпе многие ни помыслом, ни поступком преднамеренно не совершили ничего такого, что оправдывало бы их нынешнюю незавидную участь. И зэки их в этом не винили. Их чувство было сложнее. Это было нечто совсем иное. И не относилось ни к кому конкретно, и почти не относилось к городу, и даже не слишком ясно к стране или нации. Чувство, возникшее сейчас в эти минуты, когда две колонны проходили навстречу друг другу, было чувством грандиозной надличностной справедливости. Чудовищное всемирное злодейство было замышлено и едва не свершилось.